Суперинтендант попытался говорить непринужденно, однако радость не позволила ему это сделать. Он хотел смеяться, просто потому, что принадлежавшее ему было настолько драгоценно. «Счастье не в том, чтобы брать приятное тебе, как полагала Морган, а в том, чтобы бесконечно ценить то, что имеешь, в том, чтобы иметь возможность посмотреть на свое с благодарностью и счастьем». «Пусть пикули никогда не кончаются», — повторил он. Миссис Пит бросила на него взгляд из-под ресниц и улыбнулась. В то воскресенье Джон Корнуоллис был вновь приглашен отобедать в дом Андерхилла. Ему даже в голову не пришло отклонить это предложение. Он прекрасно понимал, по какой причине епископ прислал ему приглашение. Оно было связано исключительно со смертью Юнити Белвуд. Реджинальд хотел узнать, как продвигается расследование, а также убедить Корнуоллиса в том, что скандала надо избежать любой ценой. Помощник комиссара полиции не испытывал никакого желания портить репутацию церкви даже среди людей невежественных или настолько неискренних, чтобы судить весть Евангелия по неспособности одного из слуг слова исполнить один из основных законов страны, не говоря уже о более высоких законах Бога. Однако Джон не намеревался допустить того, чтобы ради сокрытия очевидного зла было совершено другое зло. Ему нечего было сказать епископу Андерхиллу. Он мог бы послать записку с вежливыми извинениями и все же хотел побывать на этом обеде, хотел снова увидеть жену епископа. Если он откажется, Айседора может подумать, будто бы он решил, что она разделяет расчетливость своего мужа и повинна в такой же трусости. Мысль о том, чтобы допустить подобное, не приходила ему в голову даже на мгновение. Полицейского преследовало полное стыда выражение глаз Айседоры, ее беспомощное желание отречься от слов мужа, не проявив при этом неверности к нему. Корнуоллис одевался весьма тщательно, ему хотелось выглядеть наилучшим образом. Он уверял себя в том, что делает это, потому что епископ в известном смысле является его врагом, ибо сражается за чуждое ему дело. Когда ты ведешь корабль на бой, на всех мачтах полощутся на ветру флаги, трепещут вымпелы, и на черном сукне твоего сюртука не должно быть даже пылинки, как и на белом воротничке или на манишке. Запонки должны блестеть, сапоги сверкать, и чтоб без единого пятнышка. Джон явился в точно назначенный час, ни минутой раньше, ни минутой позже. Встретивший гостя лакей провел его в гостиную, где его уже ждала Айседора. Она была в платье густо-синего цвета, мягкого, словно ночь на море. Таким бывает после заката небо над Карибами. Женщина явным образом радовалась встрече и улыбалась. «Простите меня, мистер Корнуоллис, епископа задержали. Однако он скоро будет, самое большее через час». Помощник комиссара обрадовался. Душа его немедленно воспарила. Ему пришлось постараться, чтобы радость не проявилась на его лице. Что можно сказать в такой ситуации? Искренне, не смело, но все же вежливо. Надо же что-то сказать. «Ну, это ничего не значит», — забормотал он и осекся. «Что за глупость он говорит? С его точки зрения будет лучше, если епископ совсем не придет». «У меня нет для него никаких новостей. Пока что всего лишь не относящиеся к делу пустяки». «Думаю, так и останется», — согласилась миссис Андерхилл, и тень легла на ее лицо. «Как, по-вашему, они сумеют что-нибудь доказать?» «Не знаю». Корнуоллис понимал, что ее беспокоит. По крайней мере, считал, что понимает. Темное облако навсегда ляжет на Парментера. Вина его так и останется недоказанной, но и не опровергнутой. Он навсегда останется подозреваемым. А это худший приговор, чем прямое обвинение, потому что в нем останется и возмущение, ощущение того, что он обманул правосудие. «Но если кто-то и сумеет найти разгадку этого дела, так только Пит», — добавил Джон. «Вы придерживаетесь очень высокого мнения о нем, не так ли?» проговорила его собеседница с улыбкой, к которой примешивалась тревога. «Да, вы правы». В голосе ее гостя не слышалось колебаний. «Надеюсь, что доказательства найдутся, хотя это случается далеко не всегда». Миссис Андерхилл посмотрела в сторону застекленных створчатых дверей, за которыми прятался сад, и глубокие тени густели под перепутанными, еще голыми ветвями деревьев. «Не хотите ли пройтись?» «Да», — не колеблясь согласился помощник комиссара. Ему нравились вечерние сумерки в саду. «Да, охотно». Хозяйка первой направилась к выходу, остановившись, чтобы позволить ему открыть перед ней дверь, а затем ступила на тихий ночной воздух, быстро остывавший после еще слабого дневного тепла. Впрочем, если ей было холодно под тонким платьем, то Айседора не стала показывать это. «Увы, особенно мне показать вам здесь нечего», — проговорила она, ступая по траве. «Разве что тонкое облачко крокусов под вязами». Айседора указала в дальний конец лужайки, где можно было различить на голой земле бело-голубое с золотом пятно. «Должно быть, я обманом завлекла вас сюда. Однако вы можете ощутить запах нарциссов». И действительно, в воздухе висело сладкое благоухание, сразу и сладостное, и резкое, как могут пахнуть только белые цветы. «А мне нравится этот переход между днем и ночью», — проговорил Джон, обратив лицо к небу. «Все, что происходит между закатом и наступлением тьмы. В этот момент многое остается открытым для воображения. Вечером выглядит все иначе, чем под лучами дневного солнца. Сгущается красота, а с ней крепнет и ощущение того, насколько она мимолетна. Все становится бесконечно более прекрасным, и в этой красоте возникает сожаление, обостряющее чувство, обостряющее понимание времени и утраты». Корнуолис нес явную чушь. Утром, вспомнив эти слова, он будет умирать от стыда. Тем не менее, именно это он и хотел сказать, и потому не собирался умолкать. «А на рассвете...» После того, как первый белый луч, блеснувший на востоке, чистый и холодный дневной свет прогонит с полей бледные туманы, а роса покроет все сущее, в тебе поселяется безрассудная надежда, которую нельзя объяснить и нельзя почувствовать в любое другое время. Корнолис резко умолк. Должно быть, теперь Айседора сочтет его полным тупицей. Не надо было выходить в этот сад. Лучше было бы остаться в доме и, обмениваясь вежливыми и пустыми словами, дожидаться того момента, когда явится епископ и снова начнет уговаривать его арестовать и объявить безумным Рэмси Парментера. «А вы замечали, насколько лучше многие цветы начинают благоухать в сумерки?» — спросила миссис Андерхилл, шедшая несколько впереди него и как будто бы не желавшая возвращаться в натопленную комнату, к свету и теплу. «Была бы моя воля, я предпочла бы жить с видом на воду, на озеро или на море, и каждый вечер наблюдать за тем, как гаснет над нею свет. Вода отдает его, а земля поглощает». Она повернулась к своему спутнику. Он заметил матовое свечение ее белой кожи и негромко добавила: «Как должно быть чудесно встречать на море закаты и рассветы. Наверное, это выглядит так, словно вы плывете в океане света. Только прошу вас, не надо этого отрицать. Разве вы не ощущаете тогда себя наполовину в небе, не становитесь его частью?» Корнуолис широко улыбнулся. «Я не мог бы высказаться такими чудесными словами, но да, все именно так. Я смотрю на морских птиц и ощущаю, что становлюсь похожим на них, как будто паруса превращаются в мои крылья». «Вы страшно тоскуете по морю?» Голос его собеседницы донесся до него из тьмы, откуда-то рядом. «Да», — произнес Джон с улыбкой. «А когда я находился на море, то тосковал по запаху сырой земли, шелесту ветра в листве и краскам осени. Наверное, можно обладать всем, однако иметь все сразу одновременно не получается. Айседора чуть усмехнулась. Для этого существуют воспоминания. Теперь они шли рядом. Полицейский остро ощущал ее присутствие. Ему хотелось прикоснуться к ней, предложить ей опереться на его руку, однако все это было бы слишком очевидно и нарушило бы деликатность мгновения. Облако на западной стороне неба заметно почернело. Корнуоллес едва видел хозяйку дома, однако она шла совсем близко, и этот факт он ощущал острее, чем соседство с любым другим человеком. Вдруг на траву легли полосы света. Кто-то открыл французские окна в доме. В теплом свете, пролившемся из гостиной, обрисовался силуэт епископа. «Айседора, что, скажи на милость, вы там делаете? Темно же, как в угольной яме». «Ты ошибаешься?» — возразила женщина. «Сумерки только начали сгущаться». Глаза ее привыкли к вечернему свету, и она не заметила изменений. «Как в угольной яме», — повторил ее муж недовольным тоном. «Не понимаю, что заставило тебя выводить нашего гостя из дома в такой час? Там вообще не на что смотреть. Ты совершила бездумный поступок, моя дорогая». Последние два слова отчего-то добавили оскорбление к грубости его тона. Они, очевидным образом, должны были всего лишь спрятать за собой раздражение. Корнуоллес постарался сдержаться, потому что имел дело с важной персоной и к тому же находился в его собственном доме, а точнее в саду. «Вина здесь моя», — четко произнес он. «Аромат вечерних цветов доставляет мне огромное удовольствие. Я до сих пор так и не привык ощущать твердую землю под ногами». «И где же вам удалось обрести таковую?» — едко спросил Андерхилл. Айседора подавила смешок. Джон услышал его, однако епископ находился слишком далеко, чтобы можно было быть уверенным, что он правильно понял этот звук. «Вот видишь?» — перешел Реджинальд в нападение, приняв ее смех за чихание. «Ты простудишься? Глупо и даже эгоистично. Другим придется ухаживать за тобой и исполнять твои обязанности. Будьте добры, войдите в дом». Корнуоллес был в ярости и радовался тому, что лицо его пока еще остается в тени. «Я привык находить землю с расстояния в много миль», — бросил он едва ли не сквозь зубы. «Приношу свои извинения за то, что эксплуатировал доброту хозяйки дома, миссис Андерхилл, и попросил ее позволить мне пройти в сумерках по саду. Боюсь, что я вышел за допустимые рамки вашего гостеприимства и непреднамеренно вызвал излишнее раздражение. Возможно, мне следует откланяться, пока я не причинил дальнейшего ущерба». Епископу пришлось проглотить свой гнев. Именно этого он совсем не хотел. Он даже еще не коснулся темы, интересовавшей его в тот вечер, не говоря уже о том, чтобы добиться взаимопонимания с гостем. «Я даже слышать не хочу об этом», — поспешно возразил Андерхилл, выжимая из себя кривую улыбку. «Не надо говорить о каком-либо ущербе. Смею сказать, меня очень заботит здоровье моей жены. Впрочем, один единственный чих ничего не значит, и замечать его было неосмотрительно с моей стороны. Я упустил из вида, насколько важным для моряка может быть сад. Обитая с ним рядом, забываешь, какая это приятная вещь. Я рад тому, что вы оценили его. Но прошу, прошу, входите в тепло». Он отступил назад, и Айседора, а за ней Джон, вошли в дом, после чего хозяин закрыл за ними дверь. Реджинальд даже пошел на страшную жертву, предложив Корнуоллесу ближайшее к камину место. При этом он и не подумал предложить его жене. Настолько далеко его забота о ее здоровье не простиралась. Рэмси Парментера Андерхилл помянул только за вторым блюдом, превосходнейшим рыбным пирогом. «Как продвигаются дела у вашего человека, расследующего трагедию в Брансвик Гарденс? Сумел ли он вывести кого-нибудь из-под подозрений?» Хотел бы Корнуолис ответить на этот вопрос с долей уверенности. «К сожалению, нет», — признался он. «Ситуация такова, что в ней чрезвычайно трудно найти какие-либо доказательства». Он откусил кусок пирога. Лицо епископа потемнело. «А можете ли вы авторитетно сказать, сумеет ли он завершить расследование до того, как репутации преподобного Парментера будет нанесен невосполнимый ущерб?» «Пока под подозрением остаются все члены семьи», — настороженно ответил Джон. «Но вы говорили, что несчастная дочь Парментера уже готова свидетельствовать против него», — заметил епископ. «Она вот-вот допустит опасную оговорку, и весть распространится с быстротой огня. Так что подумайте о том ущербе, который могут нанести подобные слухи. Как мы сумеем остановить их, не имея доказательств?» Сила снедавшего Андерхилла страха ощущалась в его интонации. «От нас будут ждать потворства его поступку. Подумают, что мы покрываем его, что защищаем Парментера от последствий его преступления. Нет, капитан Корнуолис, такой вариант совершенно неприемлем. Я не могу позволить себе подобную рискованную нерешительность». Он распрямился. «Я говорю от лица церкви. И пока получается, что мы не руководим событиями, а позволяем им диктовать нам, что делать». Тон его заставил миссис Андерхилл скривиться. Она открыла было рот, однако любое сказанное ей слово могло только ухудшить ситуацию. Женщина посмотрела на гостя, потом на мужа, а потом снова на Корнуолиса, который совершенно не хотел ссориться с епископом, с любым епископом, и уж во всяком случае с тем, который был мужем Айсидоры. Однако, если он хотел сохранить свою честь, выбора у него не оставалось. «Я не предприму никаких действий, пока не установлю истину», — ровным тоном проговорил Джон. «Если я выдвину обвинение против Рэмси Парментера и не смогу доказать их в суде, он останется на свободе, а подозрения падут на Мэлори Парментера или Доминика Карде, вне зависимости от того, виноваты они или нет. И если после этого я найду доказательства вины Рэмси, то не смогу уже ничего с этим поделать». «Боже мой, я совершенно не хочу, чтобы вы обвинили его», — яростным тоном выпалил Реджинальд, уперев локти в стол. «Подумайте же головой, приятель, это будет ужасно. Представьте себе, какой ущерб будет нанесен репутации церкви. Вы обязаны отыскать нравственное, а не физическое доказательство его вины. Тогда у нас будет возможность переправить его в сумасшедший дом, где он никому не сможет нанести вреда, где о нем будут заботиться тихо и благопристойно. При этом не пострадает его семья, и Карде без всякого скандала сумеет продолжить свою, вне сомнения, многообещающую карьеру в церкви. Участь же Мэлори нас не касается. Он выбрал римскую церковь». Корнуолис был возмущен. Он уже не мог сдерживаться. «Я полицейский, а не врач», — отчеканил он ледяным тоном. «Я не имею никакого представления о том, безумен этот человек или нет. Мое дело — установить, совершил ли он данный поступок. А я не знаю, столкнул ли Рэмси Парментер Юнити Белвуд с лестницы, тем самым вызвав ее смерть или нет. И пока это не будет установлено, я не готов к любым заявлениям на эту тему. И вам придется смириться с этим, потому что альтернативы нет». Он опустил нож и вилку в знак того, что готов прекратить трапезу. Епископ в упор посмотрел на него и неторопливо проговорил. «Не сомневаюсь, что когда вы получите время рассмотреть этот вопрос более полно, вкупе с последствиями того, что занимаемая вами позиция принесет церкви, к которой вы, надеюсь, сохраняете некоторую лояльность, то пересмотрите свою позицию». Он дал знак лакею, ожидавшему возле двери. «Питер, уберите тарелки и подайте мясо». Айсидора зажмурила глаза и глубоко вздохнула. Руки ее тряслись. Она поставила бокал, чтобы не пролить вино. Только ради нее Джон остался до конца трапезы.